Матери двора. Утром первой пришла к нам соседка Мурка. Принесла банку спирта, уже разведенного и остуженного. Людей, ледок, принять надо, как людей. Меня мать выпроводила, чтоб не путался под ногами. Я занял наблюдательную позицию перед входом в подвал на подвесных качелях и, раскачиваясь не сильно, стал наблюдать за двором, размышляя о мудрости и предусмотрительности нашей самой мне полезной соседки. Они были с моей матерью почти ровесницы, Мурка чуть старше, фигурами похожи, поэтому иногда, в нужных случаях, давали друг дружке поносить жакеты, туфли, шили на пару по очереди себе наряды, горячо и громко обсуждали выкройки, спорили до хрипоты, кому из двоих что больше идет — крепдышин, крепшатен или крепжоржет. Пока я размышлял, к подвалу потянулась цепочка матерей моих однодворцев, и у каждой то сумка, в ней жестянно что-то позвякивает или позванивает стеклянно или фарфорово, то стопка чего-то полотняного через руку переброшенного, то свернуто что-то в рулон под мышкой. У входа они встречаются, весело и гордо здороваются и исчезают в темноте подвальной лестницы. И что заметно, они все праздничны. Прячут это, но оттого только видней. Вот мать Пути, Юрки Путяева, красавица-продавщица из ГУМа, благодетельница всего двора, если что достать, ослепительно выжженная перекисью блондинка, нам, пацанам, на горе подарившая девочкам округи быстро созревающего Юрку, своего двойника с женственным лицом и диким любовным темпераментом своего неизвестного отца. Потом такое чудо назовут секс-идолом. Но тогда Путя будет уже сгорбленным, трясущимся алкашом со стариковски беззубым ртом. Его содержимое выпадет от цинги и драк, и выцветшими, всегда мокрыми, бессонными глазами. Но пока Путя осыпан конфетами и пирожными бесконечных поклонников матери, подгоняющих на такси к их соседскому подвалу со свертками и букетами в охапку, с коньячными горлышками и бутылками шампанского, по-зенитному торчащими из карманов брюк, пальто и офицерских шинелей. Мать Пути радостно здоровается с грудастой, сиськи поджеванной кофтой достают аж до пупа, Аней Пельменей, единственной главой своей громадной семьи, скопом зовущейся всеми Пельмени. Во-первых, потому что Аня и шесть ее совершенно не похожих друг на друга детей кишат в маленькой комнатенке, вечно завешенной стиркой мелкой, крупная сушится во дворе, и Аня как-то прилюдно вздохнула: «Варимся, как пельмени». А во-вторых, отставной одноногий офицер Прохоров после этих ее слов съездил на мясокомбинат, написав перед этим письмо тому, чьим именем он назван, Микояну, и выбил Ане, как бывшей фронтовичке, матпомощь. Она ездит на мясокомбинат, где ей по дешевке продают бракованные, но вполне съедобные пельмени. У них это называется не кондиция, как рассказал нам старший пельмень Витек. За ними в лестничном спуске растворяется Рута Прун, еврейско-прибалтийская женщина, заброшенная в Москву с уцелевшими остатками гетто. Ее кличка Европа. Когда кто-нибудь хвалит новый заграничный фильм, что крутят на поздних сеансах в Эрмитаже, или импортную обновку, тетя Рута углом поднимает руки, разбрасывает лепестками ладони и закатывает вверх глаза. Что вы хотите? Европа! У нее в комнате множество вещей, книг и пластинок, с иностранными надписями и много искусственных цветов, неотличимых от живых. Но самое главное, чем она горда, это ее дочь Жаннет и сын Эмиль. Жанка учится в зубоврачебном институте, заканчивает, но слава ее не в этом. Это для взрослых ее будущая специальность, причина для уважения авансом. Вся окрестная шпана побаивалась трогать девочек из-за жестокой повадки этой изуродованной девушки. Еще совсем ребенком она получила по лицу лапой от немецкой овчарки. Жанка всегда находит девчоночьего обидчика и коротким, ювелирно точным ударом костлявой руки под дых укладывает его при любом его весе, боевых навыках, росте и возрасте. Секрет побед она не скрывает. Анатомию знать надо. А ее брат Эмиль по кличке ЗИС, сокращенное название правительственных лимузинов завода имени Сталина, потом имени Лихачева, был алмазом округи, не то что двора. Высокий чистый голос, владение гитарой, способность на раз со слуха подобрать любую популярную песню не только притягивали к нему всю молодежь от сопляков до половозрелых, но и располагали к Эммику взрослых. И до такой степени, что однажды, когда Эмиль нам пел «Бессам и мучу», сев на улице у подворотни на старую тумбу коновизи, около него вдруг остановился ослепительно черный ЗИС, открылась его дверь, из нее выглянула молодая женщина неземной красоты и позвала Эммика внутрь. Мгновение, и он укатил вдаль по делегатской. Вернули его ночью, привезли на том же ЗИСе, и сколько кто его не спрашивал, где он был и что там было, ЗИС, тут же и получив кличку, отвечал только, что был в раю, но ему не велели о том распространяться. «Я подписку дал», — бледнее, тихо заканчивал он явно ему неприятную тему. Вообще-то появление на нашей улице лимузинов не было сенсацией. В истоке делегатской улицы нашей, рядом с моим двором, находится третий дом советов, государственный особняк, охраняемый военными, шикарный дворец, бывшая резиденция, одна из, московского градоначальника. А ее огромный парк в тылу дворца — мой родимый детский парк, где прошли школьные годы от средних до выпускных, первая выпитая бутылка портвейна, первая отдавшаяся девочка, ну, а футбол и хоккей ежедневно. Но до парка еще надо было дорасти. А пока... «Из двора ни шагу, слышишь?» «Слышу». Мать боялась не столько трамвая Аннушка, грохотавшего за воротами с утра до ночи, сколько именно этих лимузинов. Долгие годы ходили слухи, что из лимузинов выходили по приказу любвеобильного Берии военные, хватали мальчишек, увозили, и больше их никто не видел никогда. То же самое женщин и девушек покрасивее. Мать имела все основания верить слухам. Еле ушла проходными дворами однажды от двух в форме, да и то на ее счастье догнала милиционера, случайно в проходнике попавшегося. Мать стала после этого верить в Бога и, вцепившись менту в рукав, прижалась с улыбкой, как к мужу, после чего военные притормозили и исчезли, а милиционер обозвал нервно захохотавшую мою маму матерно. Не так понял ситуацию, ведь он не видел маминых преследователей. Кстати, прокатившись в лимузине, ЗИС быстро пошел в гору в цехе завода ТИС-прибор, где работал. От станка его забрали и сделали художником-оформителем, выделили отдельную ему комнату, куда девчонки-ФЗУшницы под предлогом «в туалет» бегали к нему для нехитрых утех, о чем Эмиль со снисходительной гордостью рассказывал нам, шпане. Спасибо ему до неба, он меня на гитаре научил играть. Спустилась в подвал миловидная тетя Маргарита. С ее сыном Вовкой мы пока деремся двор на двор. Они дом 8, а мы дом 6. Но я не ведаю, что продружу с ним почти 3 десятилетия. А сейчас про тетю Маргариту знаю, что она одноклассница моей матери, мать моего заклятого врага, жена майора в штатском. О нем говорят, что он большой специалист по радио, ловит и слушает переговоры коварных поджигателей войны, американских летчиков, летающих с атомными бомбами вдоль границ, и чуть ли не над нашими подчас головами. Его седая до изумления голова и моложавая походка теннисиста уважаемы в округе сверх меры. Все с ним здороваются первыми и уже издалека, а он в ответ кланяется, улыбаясь, как сытый и добрый ребенок. И, наконец, одна за другой подходят к подвалу две женщины из распоследних, не имеющие детей, зато перебирающие с мужским полом. Я заметил, что наличие детей смягчает и высветляет во дворе отношение к любой и каждой, а бездетность обязательно настраивает людей недобро к женщине, как бы она свято ни жила и много не вкалывала, а если уж живет, как эти две, пиши пропало. Сначала с двумя сумками погружается во мрак Галька. Она ровесница матери, более того, вторая во дворе одноклассница, еще более того, лучшая школьная подруга, но по понятным им обеим причинам ныне не то уж между ними, что раньше в юности. Галька — проститутка, профессиональная. До войны, когда мать и Галька были не разлей вода, этот тандем изводил своей красотой всю мужскую округу. Каждый хлопец, так рассказывала мне бабушка, чувствовал себя буридановым ослом. Какую пробовать отколоть? Двое таки придумали. Тандем на тандем. И получилось. Стали ходить вчетвером в кино, в парк культуры Горького, а только-только разобрались по парам — война. Галькин жених погиб через месяц, как ушел. Жених матери, Вадим, вернулся в 46-м. Уходил тихим, скромным хорошистом, вернулся пьяницей, матершинником, в первый же вечер напился, избил свою невесту, мою потом мать, пытался изнасиловать. Мать впала в ужас, бабка разбила об голову насильника тарелку, и больше парой молодые не виделись. А вскоре Вадим завербовался на Дальний Восток в рыбфлот и сгинул. А Галька, как похоронку получила, пошла буфетчицей в театр Красной Армии. А там ее генералитет взял в оборот, а парторганизация не дремала, выгнала. У нас же всегда слабый виноват, по дедушке Крылову живем. Ну и пошло-поехало. Мать с Галькой рассорилась. Лекции о девичьей чести Галька душила табачным дымом докладчицы в лицо. А мать пыталась зазвать Гальку в дружину по гашению зажигалок, но бывшая подруга имела на это особое мнение. «Да пусть здесь все сгорит синим пламенем!» После этих слов мать с Галькой не разговаривала с зимы 41-го по 53-й. Тогда в марте случилось неожиданное для всего двора. Утром 5-го, как только в 6 утра объявили о смерти Сталина, мать, одевавшая меня в детский сад, в одной ночной рубашке кинулась вся в слезах дверь отпирать на страшный стук, а когда открыла, на пороге увидела Гальку. Та в комбинации, босиком, вся мокрая до колен и в грязи, рыдающая и рвущая на себе волосы. Она бежала через весь двор, в чем сосна была, к матери, к бывшей подруге юности своей, девчачьей славы и первой надежды на человеческую жизнь. Они обнялись и завыли дуэтом так, что я решил, наступил конец света. С того дня они опять стали забегать друг к другу. Галька иногда ночевала у нас, если кто-то из ее клиентов, особенно Садюга Чернявый, кучерявый Гарик, дебоширил и руки распускал. Но длилось это недолго. Пьяный отчим однажды полез на спящую Гальку, а она, быстро смекнув ситуацию, схватила его за яйца и, держа, не выпуская, сжимая все больше, другой рукой в кровь методично разбивала ему лицо минут 10. И мать не могла подойти, шагнет к ним, а Галька: «На место, а то я из него яичницу сделаю!» И в подтверждении дикий Аркашкин рев боли, бессилия и унижения. Отстала Галька от него только когда устала. Сунула папиросу в рот, накинула на ночную рубаху шубу и хлопнула дверью. И вот сегодня на солнце из подвала они снова, две подруги, как две сестры, вышли в обнимку и целовались счастливые. Не было счастья, да несчастье помогло. Худо без добра не бывает. А из-за угла, мне видно с качелей, в щель меж стеной дома и водосточной трубой наблюдает за ними Гутя. Не двигается, чтобы они ее не заметили. Ждет. И только когда Галька уходит, а мать ныряет в нору, Гутя подходит ко мне. Я обмираю. Как она изменилась! Всего-то какой-то год с лишним прошел, как она появилась во дворе, вселилась в комнатку под крышей рядом с бывшей домовладелицей. «Труд фронтовка», — говорили о ней, — «высокая, широкая в кости, коса до неохватных ягодиц, щеки пунцовые, лицо младенчески доброе, сама смешливая, басистая. Стоит, смотрит, как танцуют под патефон взрослые наши парни с девушками. Ой, батюшки, я так не смогу!» «Сможешь, тёлка!» — тянет ее в танец Клёпа, только что пришедший из тюрьмы. Он сразу на нее глаз положил. Худющий, злой, татуированный. Она не то что к нему не расположена была, а попросту, по-моему, побаивалась его блатных ужимок и жаргона, его холодного и острого, как бритва, смешка. «Больше жизни, деревня! От утробы до гроба лишь опа!» А тут еще участковый определил Клёпу на ту же стройку, где вкалывала Гутя, куда ее из-за отсутствия достаточной мужской рабсилы с кучей таких же здоровячек из деревни по набору выписали. Война скосила московских мужиков-строителей, ведь все они в основном в беззащитное саперное воинство попали, гиблое самое на суше. Может, если б он, Клёпа, к Гути хотя бы трезвым подкатывался, своего бы добился. Но он перед тем, как к ней под крышу по ступеням топать, по традиции нажирался для куражу, и Гутя его к себе со страху не пускала. Один раз он дверь стал выламывать в квартиру, чего не выдержала старуха, бывшая домовладелица. Дверь отперла и ткнула Клёпу клюкой. Он ухватил орудие, вырвал, замахнулся, но подскочившая Гутя всей массой громадных своих телес выдавила Клёпу за дверь, а там была крутая лестница вниз, к выходу из дома, из которого Клёпа вылетел как снаряд, прогрохотав своими маслами через голову кувырком с самого верха до самого низа. Но перенес бы он и это, чего с кабальеро не бывает на пути к заветной цели. А сатанел он вот от чего. На стройке, где они с Гути работали, вместо механизмов использовали пленных немцев. Надрывались они по-черному, ведь им обещали сразу вернуть всех в Германию, как сдадут дом. Ослабленные, задрюченные, они рвали пупки на глазах русских молодых бабенок, чужих, этому чудовищно необъятному и совершенно непонятному городу Москве, столице нашей родины СССР. Чуждых тянуло к чуждым. Девки кормили немцев остатками от своих перекусонов, те за это им вытачивали из алюминиевых ложек замысловатые колечки и сережки, я их видел на Гуте, шик. И вот в штабелях кафельной плитки раскрыла Гутя свои объятия какому-то доходяге Гансу или Михелю. Их засек прораб, общее партийно-комсомольское собрание прокляло Гутю и выкинуло ее со стройки. От выброса из Москвы девку спасло, что не была в комсомоле. Не успела, природа опередила. И в ее действиях не нашли политической подоплеки, а только аморалку и полное разложение. Вот этого-то, того, что Гутя предпочла гитлеровского недобитка ему, Клёпе, советскому урке, честному русскому блатняге, Клёпа сел за драку с поножовщиной, взяв всю вину товарищей на себя, Клёпу довело до исступления. Он придумал месть и осуществил ее. После собрания он с тремя работягами пригласил Гутю в вагончик для соболезнования и проводов со стройки. Напоив девку до бесчувствия, они отодрали ее хором в черед, потом, неделю из вагончика не выпуская, насиловали каждый день и ночь. Клёпа всегда первым, как рассказал он Гаршику, которого уважал за беззаветность и безумную отвагу в драках с любым противником. «Тебе горшок в тюряге цены бы не было», — трепал Сашку Клёпа за вихры. Не знаю, сбылись ли его слова. Гутя, в конце концов, вырвала зарешеченную раму строительного вагончика и сбежала домой. Это ее не спасло. Клёпа, уже с дворовыми старшими ребятами, упаивая сломанную душой Гутю, каждый почти вечер клал ее под очередь. Предлагал и нам, мальцам. А Сашку Горшка просто прихватил клешней за плечо и повел наверх в ее квартиру. «Пошли, Горшок, покажешь фашистской подстилке, как надо родину любить». И Сашка первый раз в жизни побывал в женщине. Слазил на пьяную Гутю. Я любил ее, но Горшку не завидовал. Когда он вернулся сверху, индеец понос набросился на него. «Ну, как? А?» «Ничего», — скупо отозвался Горшок и отвел почему-то глаза, хотя хотел и силился казаться награжденным. Не выходило. Гутя пыталась повеситься на проводе от лампочки, но крюк, который она вбила в стену под потолок, вырвал кусок сгнившей балки. Дом был старый слишком, а Гутя все-таки не балерина. И Гутя грохнулась с петлей на шее на пол, сломала шейку бедра, ее увезли в больницу, оперировали. Пока она там отлеживалась, наш участковый накрыл Клёпу скраденным и арестовал. Поговаривали, что милицию навел на Клёпу сапожник Горшков. Отомстил урке за Гутю и за сына Сашку разом. Сашку сапожник до полусмерти избил за соучастие в хоре у бедной Гути. После больницы Гутя спилась. Оплыла, посерела. Русская сказка, ожившая с ее приездом во двор, сгибла. Моя любовь навсегда обратилась в боль. Я качаюсь на качелях, а Гутя тяжело с одышкой подходит, достает из сумки будильник. Говорили, Аркашка его у вас украл. Возьмите мой, мне рано не вставать, а Лиде на работу. Ее припухлые глаза, синие, как небо мая над цветущей черемухой, смотрят на меня прощально. «Гутя, почему ты не вернешься в деревню?» — спрашиваю я. Она молчит с мертвым лицом, и я сразу навсегда понимаю, что такое любовь. Это тревога и жалость, и жажда, и бессилие помочь. Она сокрушенно усмехается, машет коротко рукой, будто отгоняет себя что-то, грузно поворачивается и уходит. Я гляжу ей вслед и думаю, что для меня не новость глупость и безумие мира взрослых. Достаточно было для примера увидеть летом поливальные машины цугом в ливень на Садовом кольце, а зимой великие труды нашего дворника-татарина дяди Бориса по растоплению снега двора в снеготаялке. Сколько сил сгрести, сколько угля сжечь, сколько времени каждый день, сколько ума придумать, сварить и склепать эту адскую, бездвижную и бесполезную махину, снеготаялку, против всех снегов русской зимы, Москвы, района, двора. И ведь чадили они, эти железные идиотские печки по подогреву зимних небес, почитай, на каждой улице не одна. А жестокость жизни людской преподали мне мастерски и отчим, и флот с Гроссом. Но вот что жестокость может быть сладострастной, что палач может упиваться муками жертвы, я понял по трагедии Гути в нашем московском обычном типичном дворе. Старшие парни, мощные, крепкие и свежие, как городские тополя, механично уродовали юную женскую жизнь, не задумываясь о том, зачем, почему, что с нею потом будет и что было раньше. Поутру они просыпались и шли кто учиться, кто работать, строить коммунизм, как гласили привычные им лозунги везде и повсюду перед их глазами, приближать светлое будущее всего человечества. Несколько жизней спустя то время, юность, армию, зрелость, бездомье, я и до сих пор, глядя на обнаженных мощных красавиц Кустодиева, ловлю себя на предощущении крика и спазме рыдания. И много всего с тех пор по мне прокатилось, обдирая унижение, избиение, выгоны с работ, голод и отсутствие крыши над головой, обыски, допросы, измены, потеря отобранных детей, попытки меня убить. Но все это я, если не принял, то понял. Не было у моих мучителей другого выхода, не могли они поступать иначе, не ведали другого и не умели. И с Гутей они так обошлись по этому же. Но вот ее я ни этой стране, ни этому городу, ни этому народу не простил и не прощу. У меня тоже нет другого выхода, кроме как служить ей, Гуте, ненавистью неизбывной своей, раз любовью не вышла, славить памятью хотя бы. Нет, я не предам тебя, Гутя, девушка моей первой любви. Когда индеец понос, чтобы показать себя перед клёпой, вышиб Гуте окно, с дерева поставив ей на карниз завинченную наглухо бутыль с водой и карбидом, Сашка, Горшок и я ловили его, чтобы сбить, но не поймали. Но Горшок выследил индейца, когда тот поставил, опять же, с ветки Гути на новую раму постукалочку, не дававшую девушке заснуть, и бил индейца прямо на дереве, гоняя его, как обезьяну, с сука на сук. Индеец не удержался таки и рухнул на землю с высоты, изорвав портки и исцарапав живот и плечи. Но за что его так возненавидели я и Сашка, он так и не понял.